Напомним, как находить решение квадратного уравнения. Величина b квадрат минус 4ac называется дискриминантом уравнения. И в зависимости от того, какое значение принимает дискриминант, мы с вами получаем три возможных случая решений. Первый случай. Дискриминант больше нуля. Уравнение имеет два корня. Дискриминант равен нулю. Уравнение имеет два одинаковых корня. И когда дискриминант меньше нуля, квадратное уравнение не имеет корней.